Едва просыпаюсь, глаза открываю, дома хозяйничать я начинаю. Завтрак на стол, бутерброды для мужа, нужно подумать еще и про ужин. Перед обедом бегом в магазины, яблоки, груши, морковь, апельсины. Сумку гружу я под 100 килограммов, вот заодно тренировка для мамы. Стирка, готовка, уборка и глажка, детям штанишки, мужу рубашки. Ни на минуту нельзя мне расслабиться, дом на части. Ковер и развешу белье. Вот на что трачу я время свое. Как бы хотелось остановиться, не суетиться, не торопиться, хоть бы денек посидеть, отдохнуть, в окно посмотреть, почитать и вздремнуть. Почему она меня не слышит? Веня, не волнуйся и не плачь. Это всего лишь сон. Сон твоей мамы. А почему она меня не заметила? Я ее звал, а она... Ну, твоя мама слишком занята. Даже во сне.